Дорничев Дмитрий. Пожиратель душ. Том 1. Глава 1. «Умри же, презренный демон! Да очистится наш мир от злобных тварей!» — прокричал мужчина, чьи доспехи сияли, словно были отлиты из золота. Доспехи, исторгающие из себя свет настолько яркий, что поспорить с ним мог только меч, который держал герой над головой. Лезвие клинка засияло и выпустило сотни лучей, которые, соприкасаясь с демоническими стражами, обращали тех в пепел. «Да будьте вы прокляты, гребаные герои! Вы хуже созданий бездны! Что мы вам сделали? Мы мирно жили и никого не трогали. Зачем же? Зачем вы напали на мои земли? Разрушили города, истребили население. И теперь говорите о злобных тварях?» Взревел мужчина с серой кожей и красными глазами. Он был серьезно ранен. От левой руки осталось лишь плечо, а из живота торчал осколок меча. «Ха-ха-ха! Жили мирно? Демоны? Не смеши меня! Вы зло! А зло должно быть уничтожено! Вперед, братья мои! Убьем же этих мерзких демонов!» Взревел герой и ринулся в атаку. Его меч, выкованный лучшими гномьими кузнецами и благословленный самим богом, разил подобно молнии, обрывая демонические жизни одну за другой. Герою противостояли демоны, мужчины и женщины, последние, что выжили в резне, учиненной силами света, как называли себя их палачи в маленькой демонической стране. Вставшие на защиту своей земли, они сами понимали, что не смогут дать достойный отпор хорошо обученным захватчикам. Но, видя, как гибнут их жены, мужья и дети, были готовы погибнуть, забрав с собой как можно больше ненавидимых ими людей. «Сдохни!» Двухметровый краснокожий демон, с венчавшими его лысую голову рогами, коих было 6 штук, взревел, на мгновение перебивая звуки битвы. Глубоко вздохнув, он набрал как можно больше воздуха в грудь и изверг изо рта столб пламени, сжигающий все на своем пути. Пламя набирало силу, увеличиваясь в размерах и захватывая все большую территорию. Но вот на пути стены огня появилось небольшое препятствие, и сквозь пламя Угунар разглядел очертания человеческого героя, который своим щитом рассекал огненный поток пополам, а за ним уверенно двигались солдаты. Прикрыв глаза, Угунар вспомнил свою долгую и не всегда счастливую жизнь, в которой он был вождем одного из множества племен демонов, что проживали в этой стране. Когда-то проживали, пока люди не убили всех, даже детей. А теперь вместе с его смертью развеется без остатка и память о его народе. Открыв глаза, он уже видел, что противник достаточно близко. Он мог разглядеть холеное лицо молодого рыцаря, окруженного защитным сиянием, и фанатичный блеск в глазах марширующих следом за ним солдат. Горько улыбнувшись, он стал насыщать свое пламя манной, пропитывающей его тело. Чувствуя, как сгорает его плоть, он уже не мог остановить процесс, полностью отдав себя ему, сжигая себя до конца. Щитник, которому оставалось до проклятого демона каких-то 5 шагов, внезапно почувствовал, как трескается оберег на его груди, и яростное пламя устремляется ему навстречу, преодолевая последний рубеж. «Эйлин! Чудовища! Вы ответите за жизнь моего друга!» Взревел герой в золотых доспехах и помчался к лорду демонов. Если бы он тогда сумел убить этого проклятого серокожего, Эйлин не погиб бы. Это его вина. Такие мысли крутились в голове героя. Но тут ему навстречу встала девушка-воительница. Она была полудемоном и мало отличалась от человека, но из-за наличия демонической крови с ней обращались как с чудовищем, морили голодом, издевались и даже обратили в рабство. Лишь лорд Тео спас ее и приютил. А потом нашел ее человеческую мать, что жила в нищете и позоре, и даже привез в свою страну, дав кров и пищу. «Полудемон, как ты смеешь? Кто, как не ты, должна понимать, насколько ужасны демоны? Твою мать изнасиловали, а тебя, когда родилась, похитили? Ведь так? И теперь ты на стороне этих тварей?» — взревел герой. «Ублюдок!» — взревела в гневе девушка. «Моя мать любила отца, а вы, люди, убили его! Люди поработили меня и издевались, а мать прозябала в нищете и подвергалась издевательствам. Я отомщу за нее!» Взревела девушка и взмахнула копьем, что налилось манной и оставляло след при движении. «А, не пытайся обмануть меня, женщина! Теперь я вижу, что ты зло, а зло должно быть уничтожено!» Не веря словам жалкой полукровки, человек с фанатичной преданностью вновь и вновь твердил свое. Два воина столкнулись в жестокой битве. Все, кто попадался им на пути, разрубались на части, настолько они были неистовы. Они сражались, не замечая окружающих, ведь даже мгновение промедления может стоить жизни. В другом участке тронного зала сражался белый минотавр, против него выступили жрец, лучник и гном с двуручным топором. Все трое были героями и очень сильными. Чуть впереди билось демоническое ополчение против обученных рыцарей церкви. Первые пользовались своими физиологическими особенностями, вторые — зачарованным снаряжением и огромным опытом. Бой был крайне кровавым и беспощадным. Жизни обрывались каждое мгновение. Яростные крики, болезненные стоны и звуки столкновения стали со сталью звучали без остановки. Вскоре, после тяжелого боя, Минотавр был повержен. Но перед этим он сумел убить лучника и священника. Паладин в золотых доспехах одолел полудемона, а армия людей добила последних ополченцев из их числа. «Демон, ты последний! Ха-ха-ха!» — сказал паладин, медленно подходя к раненому лорду демонов. — Да очистятся эти земли от демонической скверны. Следом другая демоническая страна. Вскоре весь мир будет очищен от зла. А теперь умри же! — взревел паладин и кинулся на раненого лорда демонов Тео, что сидел на своем троне. «Мали, Дадлахан, Ару, Валас, друзья, мои подданные, теперь ваши души со мной. Спасибо, что выиграли время», — пробормотал Тео, прижимая уцелевшую руку к сердцу. Он все это время поглощал души павших товарищей и врагов. Как-никак он пожиратель душ, один из самых редких демонических видов. Глаза демона засветились, и через мгновение поврежденная рука отросла заново, впрочем, и все раны исцелились. Вытянув обе руки перед собой, он произнес заклинание, и бесчисленные молнии, сорвавшиеся из пальцев, поразили героев вместе с их последователями. «Святой щит!» — прокричал паладин, прикрывая львиную долю бойцов, но... Все, кто не попал под щит, включая героев, погибли жуткой смертью, оседая на землю обугленными тушами. Паладин увидел, что сотворила магия мерзкого демона, взревел от ярости и бросился в атаку. «Умри, тварь!» «Мерзкое отродье!» — произнес паладин. Это были его последние слова, прежде чем демон голыми руками вырвал сердце из его груди. Лорд демонов с презрением посмотрел на умершего человека и, поглотив его душу, перевел взгляд на горячее сердце в своих руках. Со всей злостью он сжал его, превратив в пюре, вытекающее сквозь пальцы. Осознав, что все закончилось, могучий демон устало оперся о разрушенную колонну и заскользил к земле. «Почему все так закончилось? Никто не хотел войны», — пробормотал Тео и посмотрел на звезды. В ходе сражения замок был разрушен, но кому есть до этого дело? Ведь все жители этой страны мертвы. Все до одного. И он мертв. Если точнее, то он доживает последние мгновения своей жизни, и даже поглощенная душа величайшего героя не способна спасти его. Да и не хотел он. Зачем дальше жить, когда все, что было дорого, уничтожено? Перед глазами демона пронеслась вся жизнь. Будучи безродным, он подвергался гонениям со стороны остальных рас, но, несмотря на все трудности и испытания, выжил. Даже смог открыть в себе дар пожирания душ. С тех пор каждый, кто пытался Тео убить, делал его лишь сильнее. Путешествуя по миру, Тео собирал вокруг себя угнетенных, что впоследствии стали его верными соратниками. А потом создал свой город, где принимали всех, независимо от расы. С помощью своей силы и силы верных товарищей он неоднократно отражал вторжение других рас. Никто не хотел, чтобы под их боком появилась новая страна демонов. Люди, церковь, эльфы, даже гномы приходили брать город штурмом, но все были побеждены. Военные успехи способствовали быстрому распространению слухов. Узнав про сильного демона, многие угнетенные собрались под его знаменами и образовали страну, маленькую, но объединенную общей идеей равенства мира и процветания для всех. Однако в итоге все было разрушено. Герои, церковь, боги. Нет. Любой, кто пойдет против меня или замыслит навредить моим близким, независимо от силы и могущества, будет уничтожен. Клянусь. «О боже, что произошло?» — прокричала женщина. «Облажался он. Провалил пробуждение дара. Какой же он невезучий! Ведь шанс один к тысяче!» Раздался взволнованный мужской голос, однако в нем чувствовалась хорошо скрываемая радость. «Может, вы уже окажете ему медицинскую помощь?» — прокричала другая девушка с очень мелодичным голосом. — А ком они говорят? Я же умер. Или нет? — Понял. — Похоже, я на грани смерти и сейчас брежу. Надо просто закрыть глаза и умереть. Друзья, я иду к вам. — Иван Игоревич, просыпайтесь, время уколов! — раздался хриплый женский голос, и тут же, не дожидаясь ответа или реакции на слова, женщина вонзила огромную иглу в мягкое место пациента. — Атакуют! — пронеслось в голове пациента, и он резко перевернулся на спину. С его защитой его может поранить либо герой, либо высший демон. Только он собирался испепелить нападающего, как увидел широкую спину женщины в белом халате и белой шапочке на голове. Толстые ноги были перетянуты черными чулками, ей явно малыми, а на ногах красовались белые тапочки. Женщина спокойно вышла из помещения и закрыла за собой дверь. Что это было? Стоп. Я жив? Или это бездна? А? Мои руки, мое... Почувствовав укол в голове, парень неожиданно потерял сознание. В это время его мозги буквально вскипали от шквала воспоминаний. За какие-то минуты перед глазами юноши пронеслась вся его жизнь, вся его человеческая жизнь. Я переродился человеком? Боги, вы насмехаетесь надо мной? Я переродился человеком? Да еще и мечтающим стать героем? Вы, сука, издеваетесь? Смотря в потолок, проорал парень. Что не осталось незамеченным снаружи, и в палату вошла полная медсестра неприятной наружности. — Чего разорался? Всех пациентов разбудишь! — прорычала женщина. — Орк? Демон? Здесь есть демоны? — всматриваясь в неприятное оплывшее лицо медсестры, пробормотал парень. Тео бубнил себе под нос, но у женщины оказался феноменальный слух. «Орк? Демон? Ну, спасибо! Таких комплиментов я еще не слышала!» «Но ничего, у тебя сегодня...» Женщина замолкла и дьявольски улыбнулась, отчего даже у лорда демонов кожа покрылась мурашками. «Еще одна доза уколов, хе-хе-хе! А может, и не одна? Кто знает!» Тихо хихикая и бросая злобные взгляды, женщина покинула палату, оставив парня наедине со своими мыслями. Тео еще минуту сидел на кровати и смотрел в никуда. Насмешка судьбы, шутка богов, еще и другой мир, где я единственный демон, — сказал парень. И, смотря на свои бледноватые руки, помотал головой. — Нет, не демон. Человек. Герои и люди, коим я хотел отомстить не здесь. Значит, моя месть не свершится? Ради чего мне тогда жить? Некоторое время взгляд парня был прикован к потолку больничной палаты. Он рассматривал пятна на потолке и нечто похожее на плесень и размышлял о смысле своего существования. Но покой ему только снился. «Братик!» Дверь слетела с петель, и в помещение ворвалась молодая девушка в спортивном костюме. Она двигалась так быстро, что Тео осознал ее появление, лишь когда та приземлилась на него, придавив к кровати. «Братик! Хнык! Это ужасно! Хнык! Сестренка рядом! Поплачь, тебе станет легче!» — ревела девушка, оказавшись поверх парня. И, не дождавшись ответа, она мертвой хваткой вцепилась в его плечи и начала трясти. — Ну, ответь же что-нибудь, братик, ответь! Неужели тебе повредило голову? Нет, только не это. Ты ведь так дурачком станешь. Ты ведь и так не шибко умный. — Катя! Он же не сможет ответить, пока ты его так трясешь! — раздался приятный женский голос. — Посмотри, у него глаза уже закатываются. Отпусти, пожалуйста, моего сыночка, будь добра. — Ой, Ваня, Ванечка, прости, я перестаралась! — закричала девушка и крепко обняла парня. У того даже руки дернулись от передавленного позвоночника. — Катенька, ты слишком сильно обнимаешь. Сыночек уже дышать не может и синеет. Будь добра, дай ему воздуха. Вновь раздался приятный женский голос. Но Тео уже не слышал, потому как его состояние и так было весьма плохим. А после тряски и удушья он попросту потерял сознание. «Это же наш лорд! Доброго дня вам, господин Тео!» Увидев своего лорда, гуляющего по улице города, синекожий рогатый мужчина, что чинил свой дом, радостно улыбаясь ему, помахал рукой. — О, Тео! Хочешь рыбки? Муженек сегодня наловил, — спросила пожилая человеческая женщина. — Буду благодарен, почтенная Зоа! — ответил серокожий мужчина, принимая из рук бабушки рыбу, завернутую в лист лопуха, а потом протянул ей монетку. — Нет, нет, и еще раз нет. Мы не примем от вас деньги, сколько можно говорить. Вы наш благодетель и спаситель. Твердым голосом сказала бабушка, и лорду пришлось вернуть монету в карман. К моменту возвращения в крепость он был осыпан подарками от жителей, а на щеке красовался след от поцелуя одной привлекательной особы. Тео лично следил за порядком в городе и его землях. К тому же он знал почти всех жителей своей маленькой страны. Ведь он практически самолично их всех собрал со всего света. Угнетенные, обездоленные, пережившие ужас и прочие несчастья, он дал им дом. Но... «Тео, отомсти за нас, Тео!» Раздались жуткие крики, и мужчина обернулся. Ранее мирный пейзаж превратился в горящий город. Улицы были усыпаны мертвыми людьми и демонами, что мирно сосуществовали на протяжении многих лет. Тео вновь обернулся и увидел злосчастных героев, что провозгласили себя миротворцами и спасителями мира. Их возглавлял верховный паладин Святой Церкви. Он открыл рот, дабы произнести пафосную речь, но... — Братик, — сказал мягким голосом паладин, и все герои на миг замерли, в неверии смотря на паладина. Но тот продолжил. — Братик, просыпайся, иначе я буду плакать. И тут Тео проснулся. Если точнее, то очнулся от очередной тряски. Открыв глаза, он увидел встревоженное лицо красивой девушки, а следом на него напал сильный кашель. Ощущения были такими, будто его пытали удушением. — Катенька, сядь на тот стул, прошу! — с тревогой в голосе сказала красивая женщина и указала рукой на обшарпанный деревянный стул с тонкими железными ножками. Но... Девушка хотела возразить, но, увидев строгий взгляд женщины, передумала. — Да, тетя. Отцепившись от парня, Катя аккуратно слезла с кровати и присела на указанный стул. — Чуть не сдох. Совсем безмозглая. Пронеслось в голове парня. «Милый, ты меня узнаешь?» — спросила подошедшая к кровати женщина. «Да, мам», — ответил парень. Хоть его память и была в состоянии каши, но эту женщину он узнал сразу. Волкова Ирина Геннадьевна, самый близкий человек Ивана. Вместе с воспоминаниями к Тео перешли и эмоции. Лишь увидев мать, он почувствовал, как на душе потеплело, а плохие мысли, злость и обида сразу же ушли. «Слава Богу!» — облегченно выдохнув, сказала женщина и улыбнулась. Она очень переживала за него. «Врачи сказали, что ты ведешь себя странно. Говорят, при провале пробуждения часто начинаются проблемы с головой». «Есть небольшая каша в голове, но не беспокойся, мам, я в порядке. Здоровый сон и вкусная еда быстро поставят меня на ноги», — сразу же ответил парень. Он не хотел огорчать эту женщину. Ему даже показалось, что если он чем-то ее расстроит, то его сердце попросту взорвется. «Рада это слышать, мой дорогой сын», — улыбаясь, ответила женщина, но под конец ее улыбка пропала, а на лице появилась тревога. После недолгого молчания она вновь заговорила. «Пожалуйста, не переживай о последствиях. Еще есть шанс на пробуждение дара. Мама продолжит тебя поддерживать». «Спасибо, мам, я постараюсь не подвести тебя», — на автомате ответил парень. При виде грустной матери ему захотелось горы свернуть и победить всех богов, лишь бы она не тосковала. «Братик, я тоже верю в тебя. Ты сможешь пробудить дар в следующем году, обязательно, только продержись!» Со слезами на глазах проревела молодая девушка, но со стула не слезла. Тео перевел на нее взгляд. Волкова Екатерина Сергеевна, 19 лет, спортивная и энергичная девушка, что постоянно донимает Ивана. Парень охарактеризовал ее как «человек-катастрофа». Дар девушки пробудился еще в раннем детстве, из-за чего ее физическая сила просто зашкаливала, но при этом сестра была довольно глупа. И от нее сплошные неприятности. Однако она часто защищала парня, ведь в их большой семье они с матерью словно белые вороны и изгои. Любовница и ее сын, внебрачный сын ныне покойного главы клана. Однако при этом он имеет шанс стать следующим главой, из-за чего и проблемы. «Не переживайте, все будет в порядке», — выдавив из себя улыбку, сказал парень и подумал. «Осталось понять, что со мной произошло и как дальше жить». «Братик!» Не выдержала девушка и кинулась в объятия парня. По крайней мере, ей так казалось. На самом деле она вновь чуть не сломала ему спину. «Задаюсь! Отпусти!» Хлопая девушку по спине, прохрипел парень. Его будто каменный голем обнимает. «Отпущу, если назовешь сестренкой!» Хихикнув, ответила девушка. «Сестренка!» — выдавил парень, мечтающий огреть девушку чем-нибудь тяжелым. «Да, братик!» — ярко улыбаясь, ответила девушка и ослабила хватку. Тео сразу же жадно задышал. За последнюю пару минут он стал как никогда ценить воздух. «Дышать полной грудью — это так здорово и, главное, полезно!» «Катенька, почему бы вам уже не пожениться?» Прикрыв рот ладошкой, хихикнула женщина. «Я? Нам? Нет, мы же родственники, нет. Он мне как братик, точнее, он мне братик», — раскрасневшись, ответила девушка, а потом повернулась к парню. Его лицо было в паре сантиметров от ее, Она даже ощущала его дыхание, а также... Раньше она на это не обращала внимания, но парень оголен по пояс. Девушка еще более покраснела и с кушетки перепрыгнула в конец комнаты, тяжело дыша. «Когда ты уже станешь честна сама с собой? Вы не кровные родственники, потому вам можно!» Хихикая сказала женщина, что стала последней каплей, и красная как рак девушка попросту выбежала из палаты, вновь выбив только-только вставленную обратно дверь. Причем мастера еще не успели далеко отойти от злосчастной палаты. «Дорогой, мы пойдем, наверное. Выздоравливай и постарайся не влипать в неприятности. Сейчас ты легкая мишень. Береги себя», — сказала Ирина. Женщина ушла, но на выходе мягко улыбнулась работникам больницы, что вновь занимались ремонтом двери. От ее улыбки все раздражение мужчин, что уже в четвертый раз чинили эту гребаную дверь, испарилось. Оба заулыбались, как идиоты, и пожелали девушке счастливого пути. А про себя, чтобы ее сын так и не выздоровел и лежал в этой палате вечно. Но из того, что они успели увидеть, еще одно такое посещение, и его переведут в реанимацию. «Наконец-то я один», — пробормотал лорд демонов, что за последние несколько минут два раза был на грани смерти от рук маленькой девочки. Выдохнув, он рухнул на кровать. «А я ведь и правда считаю ее своей матерью. И если подумать, то и характером Иван похож на меня. Как все сложно».